И в предыдущем стихе Прабхупада, Шрила Прабхупада объясняет, что брахмастра очень удивительное оружие. Не просто ядерное, но напоминало ядерное оружие. То есть это не совсем ядерное оружие, но напоминало ядерное оружие. По своей мощности превышало ядерное оружие. И более того, обладало большой радиацией и тепловым излучением. То есть более мощной радиацией, чем ядерное даже оружие. И более мощным тепловым излучением обладало. Но самое главное, в чем преимущество брахмастры было, она могла действовать целенаправленно. Что значит целенаправленно? Она достигала той мишени, в которую была направлена, где бы она ни находилась. Находила эту мишень и атаковала эту мишень. И в частности, говорится здесь, что Ашватхама решил уничтожить всех мужчин династии Панду. И последним оставался плод в чреве Уттары. И эта брахмастра, она не атаковала Уттару саму. Она атаковала плод внутри нее. Удивительно. Как можно создать такое оружие, которое не будет атаковать вас, а будет атаковать что-то там внутри вас? Целенаправленно, говорится, что эта брахмастра, она не собиралась даже причинять вреда Уттаре. Задача брахмастры была уничтожить плод. Уттара бы осталась живая. Удивительно, ядерное оружие. Мы в кино видим, там самолет летит на какой-то высоте. Раз бомбу выпустил, бомба там с таким свистом, бух об землю. И взрыв, грипп. Ядерный грипп, все это такой долгий процесс. Там это излучение, взрывная волна, там все рассыпается. И здесь такая удивительная брахмастра, которая превышает по своим качествам даже ядерное оружие. И действует целенаправленно. Говорится, брахмастра могла сбить ушко иголки. Описывается в ведах, что можно было сбить ушко иголки брахмастрой. То есть где-то там за тысячи верст иголку поставить кверху ушком. И тот, кто знает, что там стоит иголка кверху ушком, он мог при помощи мантр и определенной психической энергии создать эту брахмастру, выпустить. И эта брахмастра достигала этой иголки, сбивала ушко, и все, и гасилась. Цель была сбить ушко у иголки. Так проверяли, насколько квалифицирован брахмана воин, или насколько квалифицирован кшатрия воин. Обычно брахмастру, эти мантры, которые выпускали брахмастры, разновидности этих еще брахмастр описываются. Обычно это делали брахманы. И поскольку Ашватхама был сыном Драначарии, Драначария был брахманом, который был обучен Дханурведе, веде военного искусства. И Драначария обучился очень удивительной личности. Практически у самого Бога он обучился, Дханурведе, у Парашурамы. Он пришел к Парашураме и обучился у него. Обучился у него, да, по-моему, у Парашурамы Драначария обучился, да. Обучился у Парашурамы, Дханурведе, то есть всему военному искусству. И он обучил своего сына Ашватхаму, как выпускать брахмастру и как ей управлять. Как управлять ей. Итак, удивительные времена ведические. Мы все привыкли в школе, в институтах воспринимать время по-иному. Мы думаем, что со временем цивилизация все становится более качественной, более продвинутой. Но на самом деле мы деградируем и деградируем. И сложно это понять. Многие люди, даже когда говорят, что мы деградируем, на самом деле не понимают, что мы деградируем. Им все равно кажется, что мы прогрессируем, потому что новые компьютера, какие-то игры, фильмы, там, новые какие-то открытия. И это дает такой некий привкус, иллюзию того, что мы как бы прогрессируем. Но даже на основании битвы можно видеть, что даже таких войн не ведется. На Курукшетре более 600 миллионов человек погибло за 18 дней. За 5 лет Великой Отечественной войны было, ну, возьмем грубо, 30 даже миллионов. Ну, возьмем грубо 40 миллионов. Ну, возьмем уж самое грубейшее. 5 лет войны унесло 50 миллионов человек. И мы считаем это ужасной войной. За 5 лет 50 миллионов человек. Это взять концлагеря, там все-все-все. Так за 18 дней Курукшетры погибло более 600 миллионов. Представляете, 50 миллионов и 600 миллионов за 18 дней. Представляете, если 5 лет они бились. Это мы считаем, что в те времена достаточно было прогрессивное оружие. Автоматы, там, ППШ всякие, там, Дегтярева, ТТ, эти «Катюши» стреляли, танки и все такое. Пушки, 45-ки. То есть мы считаем, что достаточно уже была такая техническая цивилизация. Даже если карабин был, и то мы считаем, что это все равно карабин лучше, чем лук. В нашем понимании это так, что карабин все равно лучше, чем лук. И пистолет более прогрессивен, чем сабля. А у них что это было? Мечи да стрелы какие-то такие изогнутые. Колбу прислоняли, что-то там бормотали в лук. Раз, выстреливал. Вивастра. Прислонялась к агья-чакре, читались мантры, заряжалась в лук. Просто выпускал в небо. Даже не целился никуда. Вот. Просто в небо выпускал. И в небе на 10 тысяч стрел разлеталась одна стрела, превращалась в 10 тысяч стрел. И эти стрелы начинали искать. Вот так летать и искать, в кого воткнуться. И поскольку мантра несла в себе шифры, в кого втыкаться и куда втыкаться, говорится, 10 тысяч человек могли упасть замертво, и каждая стрела достигала сердца, и насквозь сердце пробивало. Вы представляете, что такое? Никакой «Катюши», никакой ППШ, никакой Дегтярев, ни ТТ, ни карабин. Вы просто берете, читаете мантру, ну это я так говорю просто. Арджуна читал мантры, или там другие войны. Читали, заряжали, и просто в небо. Пу! И там в небе на 10 тысяч стрел, одна стрела. Потом они разворачивались по курсу. Все имели управление, такое мантроуправление, как радио, как машинка на радиоуправлении. Но там надо... Все, уже в мантре уже был этот шифр. Уже было заложено туда, и стрелы летели. Кто убегал бы, за ним стрела. Да? Очень удивительно. Мантра, и говорится, Кришна, он... лично присутствовал в этих мантрах и управлял этими процессами. И в соответствии с уровнем и статусом воина, это приводилось в движение. Есть история, когда Арджуна пообещался убить Джаядратху, который убил его сына, Абхиманию. Они заманили сына Арджуны и убили его нечестным путем. И когда Арджуна узнал, что его убили нечестным путем, Арджуна был воином, и он очень сильно разгневался. Он разгневался то, что убили его сына, но, говорится, Арджуна не так воспринимал смерть сына, поскольку если сын погиб в честном бою, достойно, погиб по правилам дхармы, Арджуна мог даже гордиться этим. Арджуна был необычной личностью, он не так бы оплакивал своего сына, как мы сейчас. Арджуна так разгневался, что с ним поступили очень нечестно. Очень нечестно поступили с ним. И причиной этого обмана Арджуна посчитал был Джаядратха. И тогда Арджуна поклялся, что убьет Джаядратху. До заката солнца. И кауравы стали защищать Джаядратху. И стали думать, о, как здорово. Мы так сейчас сделаем, что... Джаядратха не умрет до заката солнца. Мы все сделаем для этого. И Арджуна сказал, если я не исполню этого обета, то я сам войду в костер погребальный. То есть совершу прайповешу, самоубийство. Что я не сдержал как кшатрия свое слово, я войду в костер сам. И они подумали, о, как здорово. Сейчас мы защитим Джаядратху, и не надо будет сражаться с Арджуной. Он сам себя кончит. И они окружили Джаядратху плотным кольцом. И до заката солнца никто не смог даже близко подойти к Джаядратхе. Что-либо причинить какую-то проблему Джаядратхе. И солнце исчезло. Затрубили раковины. И под харми, когда раковины трубят, все, война заканчивается. Как гонг в ринге. Пам! После гонга уже его не должны бить. Смотрите, какие войны были. Удивительно. И говорится, как только заканчивалась битва, и с той, и с другой стороны, они с вином там, с разными, и, ну, не буду говорить, явствами. Хотел сказать, с мясом. Кшатри они немножко ели мясо, чтобы поддерживать себе такой дух. И они ходили друг к другу в гости. Каурау приходили туда, на сторону Пандавов, Пандавы приходили. Только тут же сражались насмерть, убивали друг друга. И они дико гоготали, они пили, рассказывали друг другу, как порубали и дико при этом ржали. Удивительные войны велись. И никто не держал такого зла. Ну так война велась. Для них это был как футбольный матч. Прабхупада об этом пишет, что кшатрия ищет сражение, как спортсмен ищет соревнования. Любой спортсмен хочет на соревнования, он хочет соревноваться. Бегуны, когда они бегут по дорожке, они друг друга ненавидят. Или боксеры, когда они вот в ринге, как бы ему дать в челюсть, чтобы он упал. Да, они хотят нокаутировать друг друга. Но когда пам, они могут обняться, сказать, ну чего, как я тебе в глаз дал, а тот говорит, а помнишь, я тебе в печень как дал? Вот так же и кшатри. Для них это не было каким-то трагическим явлением, что они там порубали кого-то друг друга там или что-то еще. Для них это было естественно. Кшатри, он естественен. Человек кшатрийской природы, он даже не помнит, сколько раз его убили. Вайша или Шудра. Или брахмана, он на всю жизнь может запомнить какую-то одну пощечину. На всю жизнь может запомнить. Или кто-то там ему губу разбил, и он всю жизнь помнит рост, вес, размер обуви того человека. Его адрес помнит. Да. Помнит, какой рукой он его стукнул. Кшатри, он вообще не помнит, сколько. Он говорит, ну кто мне по морде били, столько раз там, по печени било человек 300, по этой почке било человек 300, по той почке человек 400 било. Эту челюсть я не помню, в каком году мне. Нет, не в этом, этот другой мне сломал. Так? Я не помню. Он так думает. Он не обращает на это внимания. Для него это естественно. Итак, солнце исчезло, раковины задули, битва остановилась. И куравы пришли на сторону пандавов. Видите как? Они пришли, стали обниматься, потому что они все были родственники еще между собой. Ну что, братишка, как я тебя подстрелил вчера? Хромаешь все? И они пришли. Для чего? И пришел Джаядратха. Они пришли смотреть, как Арджуна покончит с собой. Они были довольны такие. Они говорят, ну что, Арджуна, давай. Обещался, не выполнил. Они даже дрова с собой принесли. Да, они с собой дров принесли, сложили этот такой, так сказать, пандальчик сделали, жертвенник, все сложили, пионерский костерчик такой, огромный, чтобы он побыстрее сгорел. Потому что они хотели, он беспокоил их, он был махарадхой, они боялись стрел Арджуны. Один Арджуна где-то появлялся, да тем более еще Кришна у него был колесничим, это же ужасная сила дикая была. Они боялись, они видели, что такое Арджуна в бою. Арджуна был лучшим учеником, он был первым лучником. Это вы представляете, что если лук вот, стрелой ко лбу, и она на 10 тысяч, и он был самым лучшим. Вы представляете, сколько от него было беды для кауравов? Тысячами гибли кауравы, только потому, что Арджуна стрелял из своего лука. И лук-то был какой удивительный. Лук Господа Шивы, Гандива, который поражал любого, кто руководствовался ложным эго. Господь Шива, повелитель ложного эго. И у Арджуны был лук. Шивы, Гандива. Удивительный лук. Помните, как в Рамаяне Господь Рамачандра лук Шивы сломал? Так вот, у Арджуны был лук Гандива. Лук Господа Шивы. И Арджуна стрелял из него. Страшное дело это было. Арджуна практически как ядерная кнопка у него была. Все боялись его. Все абсолютно. И тут вдруг Арджуна не исполнил своего обещания и сказал: «Я сам войду в погребальный костер». И все обрадовались. Все обрадовались. Сделали большой этот костер, подожгли. Господь Кришна пришел посмотреть, потому что Кришна играл роль кшатрия. И по кодексу кшатрийскому, если кшатрия объявил всем, что он должен так сделать, если он не сделал, он должен погибнуть. И все пришли смотреть. И Кришна пришел, и так на Арджуну смотрит, и просят: ну дурак дураком, а. Вот кто за язык тебя тянул? Вот давай, теперь давай. Иди в гриль. Во фритюрницу иди ложись. Да, вот так. И все они выстроились, и куравы такие радостные были. И Арджуна такой с поникшей головой. Думаю, что наболтал? Арджуну помыли, переодели. Да, там специальная, так сказать, одежда должна. И Арджуна так на Кришну все время смотрел. Он думал, ну сейчас Кришна-то как-то, он же друг. Мой лучший друг Кришна, повелитель всех мистических сил. Он думает, ну Кришна-то сейчас как-то так устроит, что я не сгорю. Как-то он устроит, как-то там. Но Кришна стоял, улыбался, смотрел на Арджуну. И Арджуна все время смотрел на Кришну. И время пришло, и все стали говорить: прошу. Куравы стали говорить: прошу. Все горит, достигло нужной температуры, пожалуйста, как раз сейчас. Самый раз. И Арджуна, он медленно пошел в костер. Медленно пошел в костер. И при этом он все время посмотрел на Кришну. И он ждал, когда Кришна скажет: не надо, или что-то такое сделает, костер погаснет. Но Кришна стоял, улыбался. И говорил: давай, давай. И Арджуна что-то совсем расстроился такой, думаю, что-то и Кришна тоже туда же. И Арджуна стал думать: боже мой, зачем я такое ляпнул? Это мое ложное эго. Мое ложное эго, я разгневался и сдуру наговорил. Когда гнев, память отключается, разум прекращает действовать. Все, что человек говорит, бред. Все, что он делает, безумие. И все, к чему это приводит, что? Смерть. Вот что к чему привело Арджуну. Наболтал всякую ерунду, разгневался, наделал всякие глупости. И что в итоге? Смерть. Смерть. И Арджуна так шел. И вот уже даже нога туда в костер у него. И Кришна сказал: постой, Партха. И Арджуна так обрадовался, думает: ну все, сейчас Кришна устроил, все, не буду гореть я. Я сказал: что? Ногу вытащил. Он: лук забыл. И Кришна ему лук дал еще. Вместе с луком гори давай. То есть дрова в руке еще. И Арджуна совсем бедный. Дух у него вообще упал. Он думал, что Кришна его спасает, а он ему лук дал. Ты воин, с луком должен, оружие должно быть в руке. И Арджуна. И как только внутри сердца Арджуны произошел этот акт сокрушения, сожаления о том, что он стал руководствоваться ложным эго, он стал так сожалеть о своей глупости. Как тут вдруг все увидели, что тучи отошли, и оказывается, солнце еще не село. Это были очень густые тучи. Оказывается, за тучи спряталось солнце. И Кришна сказал Каурам: смотрите, а солнце-то еще не село. Арджуна был от счастья вне себя. Он понимал, что это Кришна все организовал. Кришна все организовал, тучи все организовал, чтобы проучить Арджуну. Гуру, он иногда хочет проучить своего ученика. Потому что Арджуна стал учеником Кришны. Кришна стал духовным учителем. И Кришна за такие слова и за такое поведение создал ситуацию, где надо было проучить своего ученика. Проучить его гордость, его ложное эго, его гнев, его привязанности эти. К чему они привели? Что он наболтал всякую чушь. Жизнь стал свою не ценить. И Кришна все это устроил. И вдруг солнце показалось, что еще есть время, пару минут есть, и солнце начнет закатываться. И все увидели, что солнце-то не зашло еще. И Кришна не просто так дал лук. Еще две стрелы он дал. И Кришна сказал: «Стреляй, Партха!» И уже Арджуна даже не знал, куда стрелять, зачем. И Кауравы, они сразу плотным кольцом взяли Джаядратху. Они закрыли сразу Джаядратху. И Арджуна просто уже повиновался Кришне. И он просто выстрелил. И стрела так полетела на Кауравов. И Кауравы были готовы свою грудь отдать. Лишь бы Арджуна не исполнил своего обета. Стрела полетела в Кауравов, облетела их. И ссекла голову Джаядратхи. Потому что этой стрелой уже лично управлял кто? Кришна. Кришна. Второй раз закричал Кришна: «Стреляй!» И Арджуна опять не целясь никуда. Куда стрелять? Он даже не видел, что там голова-то отсеклась у Джаядратхи. Он стрелял, все. Стрела опять все облетела, подхватила эту голову и понесла эту голову. За синие моря, за высокие горы. К отцу Джаядратхи.